Видя, что эти господа вовсе не были согласны между собой, я сказала это великому князю, который мне посоветовал слушаться Додурова, потому что иначе, — сказал он, — вы насмешите всех украинским произношением. Он заставил меня повторить мое исповедание веры. Я прочла его, сначала произнося по-украински, а затем по-русски. Он мне посоветовал сохранить это последнее произношение, что я и сделала, несмотря на псковского епископа, который, однако, считал себя правым. В течение трех дней, которые предшествовали 28 июня, епископ наложил на меня пост. 28-го рано утром императрица послала за мною, как только встала с постели, и пожелала, чтобы меня одели у нее в комнате. Никто не знал, кто займет место моей крестной матери. Императрица не могла быть ею, потому что она исполняла эту обязанность при обращении великого князя, а по правилам православной церкви те, у кого были одни и те же крестные, отец или мать, не могли вступать в брак между собой. Все интриговали, чтобы стать восприемницей. Принцесса Гессенская этого желала, княгиня Черкасская, вдова великого канцлера, еще более. Наконец, многие, которых было бы чересчур долго перечислять. Измайлова, фаворитка императрицы, сама мне говорила, что она осмелилась в этот самый день утром спросить у ее величества, не забыла ли она, что нужна крестная мать, и что она сама не могла занять это место. А императрица ей ответила, что всему будет свое время и место. Она мне сказала также, что все наиболее знатные дамы хлопотали, чтобы занять это место. Когда меня одели, я пошла к исповеди, и как только настало время идти в церковь, императрица сама зашла за мною. Она заказала мне платье, похожее на свое, малиновое, с серебром. И мы прошли торжественным шествием в церковь через все покои среди нескончаемой толпы. У входа мне велели встать на колени на подушке. Потом императрица приказала подождать с обрядом. Прошла через церковь и направилась к себе. Оттуда через четверть часа вернулась, ведя за руку игуменью Новодевичьего монастыря, старуху, по крайней мере, лет 80, со славой подвижницы. Она поставила ее возле меня на место крестной матери, и обряд начался. Говорят, я прочла свое исповедание веры как нельзя лучше, говорила громко и внятно, и произносила очень хорошо и правильно. После того, как это было кончено, я видела, что многие из присутствующих заливались слезами, и в числе была императрица. Что меня касается, я стойко выдержала, и меня за это похвалили. В конце обедни императрица подошла ко мне и повела меня к причастию. Императрица по выходе из церкви и по возвращении в ее покои подарила мне ожерелье и украшения на грудь из бриллиантов. В тот же вечер весь двор переехал из Анинговского дворца в Кремль. На следующее утро императрица прислала мне портреты свой и великого князя на браслете, осыпанном бриллиантами. Великий князь также прислал мне часы и великолепный веер. После того, как я была готова, мать повела меня к императрице, где мы нашли великого князя. Императрица вышла из своих покоев с большой свитой и отправилась пешком в собор, где я была обручена великому князю, архиепископом новгородским, принявшим накануне от меня исповедание веры. И там, в церкви, тотчас после обручения, я получила титул великой княгини с наименованием императорского высочества. Князь Никита Юрьевич Трубецкой, тогда генерал-прокурор Сената, получив от императрицы приказание написать Сенату указ относительно этих двух титулов, которые императрица пожаловала мне по старинному обычаю, спросил, надо ли к ним прибавить слово «наследница», которое давало право на престолонаследие. Императрица сказала, что нет. Но он всю жизнь старался вменить себе в заслугу этот вопрос в глазах матери моих. Этот факт мне безызвестен в его семье, но в итоге, за исключением, конечно, этого вопроса, он не сделал и не посмел сделать ни шагу по этому поводу, и я всегда это принимала за то, что это и было, то есть за черту куртизана.